Я реалистка, мне и в серединке тоже будет неплохо. Главное, не болтаться внизу и не скатиться, вздохнула девушка, но в этот момент глаза ее сузились, и она подхватила мегафон. Граждане, следите за своими детьми. Гражданка в фиолетовом купальнике, у вас ребенок заплыл за буйки, верните его немедленно. Он хорошо плавает, отмахнувшись, проорала женщина, которой явно предназначалась эта фраза. Не утонет, вот же дура, с яростью рыкнула Аня и, подхватив спасательный круг, бросилась к кромке воды. Надо сказать, что ее бегущая стремительная фигура выглядела значительно привлекательнее, чем когда она сидела в одной футболке за математикой. Взглядом окинув море, я заметил держащегося на волнах ребенка, раскинувшего руки. Прикинул, нет, в текущем состоянии тела Аня доберется до него быстрее, так что даже дергаться не стал. Есть непреложное правило: если у человека еще есть силы, он пытается плыть и барахтаться, если они заканчиваются, то замирает, расставив конечности, и пытается удержаться над водой. Конечно, таких можно спутать с просто отдыхающими и гребущими на спине, но у спасателей такая работа – перестраховываться. Аня, подняв фонтан брызг, вбежала в воду, а затем нырнула и быстро погребла к ребенку. Да уж, надо еще и плавание подтянуть. А уже через десяток секунд ребенок, судорожно вцепившийся в спасательный круг, был спасен. Девушка дотащила его до берега на буксире. Да все с ним в порядке, просто придуривается, не признавая своей вины в произошедшем, заявила горе мамашка, возле которой уже начали собираться отдыхающие. Ну, нахлебался немножко. Аня, поставившая дрожащего всем телом ребенка, не сдержалась и, подойдя к этой дуре, влепила ей громкую затрещину. «Ты своего сына чуть не убила сейчас», — рявкнула Аня. «Ах ты тварь, да я тебя сейчас», — взвыла баба, попытавшись вцепиться девушке в короткие светлые волосы. Но та технично отступила в сторону, сделав подсечку, и направилась обратно к вышке, когда за ней погнался мужик. Он весил минимум вдвое больше Ани и спешил явно не с благодарностью или извинениями, так что я решил вмешаться и уравнять весовые категории. Ловко пущенный в голень камень заставил толстяка вскрикнуть и споткнуться. А когда он поднялся, сверкая налившимися кровью от ярости глазами, я уже стоял рядом с девушкой, подбрасывая на ладони гальку размером с кулак. Такой легко можно проломить череп, и даже стараться не придется. «Ты чё творишь, мелкий уродец?» – завизжал мужик. «Ты хоть знаешь, на кого наехал? Да я тебя в асфальт закатаю. Это вы мне?» – со спокойной улыбкой поинтересовался я. «Или камню, что вам случайно под ногу попал?» «Какое случайно? У меня кровь идет. Так вы же упали только что, а так спешили сказать спасибо береговой службе. Или вы сразу хотите в полицию написать письменную благодарность за спасение вашего чада? Может, даже оставите премию? Чё? За что? Она свою работу выполняет, да еще и плохо. Жену мою ударила. А, точно, это ту самую, которая не досмотрела за сыном. Мужик, я понимаю, думать это не твое, но ты сложи 2 + 2 и подумай, на кого орать надо и тем более наезжать, а то здесь пляж весь из крупной гальки, может случиться, что ты еще раз упадешь. Менее удачно. Мы поняли друг друга. Да я, это, по-новому взглянув на камень, проговорил мужик. Ну вот и славно. Представление окончено. Администрация пляжа желает всем вам приятного отдыха. Не теряйте времени даром, каждая секунда на счету, вы же на неделю или две всего приехали, громко сказал я, и люди разочарованно начали отворачиваться. Хлеба и зрелищ, ничего не меняется. Спасибо, поблагодарила Аня, когда мы вернулись к вышке. Я бы и сама справилась, но спасибо, бывают такие уроды. Забей, отмахнулся я. Если хочешь, можем вместе к вам поехать, только по делам прошвырнусь вначале. В 3 у меня короткая встреча, а после я могу за тобой зайти. Спасибо, вы такой джентльмен, рассмеялась Аня. Только ты же без машины, на чем меня подвозить собрался? На самом дорогом из доступных к продаже транспорте, на автобусе. Ладно, если зайдешь, мне будет приятно, улыбнулась девушка. Тогда договорились. Пойду заниматься, сказал я и, забрав пожитки, направился с пляжа. И уже отошел достаточно далеко, когда слух резанул знакомый голос и кличка. 13-е, ко мне, рыкнул стоящий недалеко мужчина и тут же улыбнулся проходящей мимо парочке. Фотографию с обезьянкой не желаете? Фотографии. Мгновенные фото с ученой обезьянкой. Вот так фокус. Я безошибочно узнал и неудавшегося вора, и его ручную мартышку, которая ловко прыгала от дрессировщика к людям, заставляя их останавливаться, взбиралась по отмахивающимся туристам и, изворачиваясь, быстро перебегала от одного к другому, предпочитая женщин с открытыми пляжными сумками. Прыг, и вот одна дама, не заметив, лишилась браслета. Прыг, мужчина остался без часов, добралась до хозяина, скинула добро и снова прыгнула на следующую жертву. За такое представление и заплатить не грех, тем более что обворованные лишь смеялись и махали ловкой обезьянке. Мое ли это дело? Точно нет. Хочу ли я себе портить отдых? Ответ тоже отрицательный, но и наказать урода, из-за которого я чуть не лишился всех вещей, надо. Проходя мимо, я достал нож и, дернув сумку с краденым, разрезал ее от края до края, заставив вывалиться все вещи наружу. Воры! Обезьяна ворует часы! Громко крикнул я, и тут же отошел в сторону. Дрессировщик бросился подбирать краденые, рассыпавшиеся по плитке, но люди, услышав крик, уже пробежались по своим вещам, обнаруживая пропажу, и почти сразу окружили дрессировщика с кулаками. Тот бросился на утек, прикрывая голову от ударов. «Ко мне!» – на ходу крикнул дрессировщик. Но зависшая на одной из палаток обезьянка, перед тем как подчиниться, несколько секунд внимательно смотрела на меня. 13-е, ко мне. Толпа, хватающая выпавшие драгоценности, уже забыла о воришке, так что я просто помахал обезьяне рукой. И та, оскалив внушительные клыки, бросилась прочь. Минус один кармический долг. Надеюсь, больше они мне на глаза не попадутся. А то на одной и той же территории работают уже второй день. С легкой душой отправившись домой, я исполнил свое обещание Ане и как следует занимался до полвторого. Потом взял деньги и отправился к скупщику, который ждал меня с недовольной рожей. «Новости уже видел?» – мрачно спросил он, стоило спуститься в комнатушку. «Из-за тебя весь город на уши поставит. Понятия не имею, о чем ты», – честно ответил я. «Да, ну так смотри», – зло бросил продавец и, подойдя к телевизору, включил его и щелкал каналы, пока не наткнулся на новостной выпуск. Вчера в Сочи была зверски убита и сожжена приемная дочь графа Баранова. Тело девушки было опознано по слепкам зубов. В курортный город уже направлена комиссия СИП. Прекрасно. Просто прекрасно. Но зато теперь понятно, за какие такие заслуги можно было получить боярский титул без всяких миллионов. Нужно всего-то быть одаренным с привязанным знаком. Что-нибудь про наркотики было? Спросил я, пытаясь выяснить, насколько глубока жопа. Про секту, в которой она состояла, нет, ничего такого не было, но теперь тебе уж точно нужно валить из города, и быстро. Имперские ищейки, это тебе не ленивые менты, это бывшие сотрудники сил специальных операций и федеральной охраны. Учитывая, что я и ты здесь совершенно ни при чем, бояться нечего, решил я, а затем, подумав, добавил, но кассеты все же придется отсмотреть, на всякий случай, забирай. Кивнул скупщик на видеоплеер. Инструкций нет, но тут даже ребенок разберется. А если записью кассету затрешь, это уже только твои проблемы. Записью, он может записывать, говорил же, хорошая, дорогая техника. Может с дисков записывать на кассеты и обратно, ответил скупщик. Только нужны пустые болванки. Ладно, тогда мне нужен еще и телевизор, для проверки. Есть маленький, 3000 рублей за все. Тут же не растерялся продавец, и мы друг с другом никогда не встречались, и больше ты сюда не придешь, никогда. Я подумаю об этом, аккуратно обсчитав стольники, ответил я, держи. Техника где? Надо сказать, что дотащить до дома и видак, и пузатый телевизор, а потом поднять на чердачный этаж, оказалось для этого тела неплохим испытанием, но я справился и пообещал себе, что обязательно буду бегать с утяжелением, но когда-нибудь потом, а сегодня у меня еще полный курс уроков. «Привет, давно ждешь?» – спросил я у довольной, улыбающейся Ани. «Нет, только освободилась. Идем?» – спросила девушка. И к тому моменту, как мы дошли, мило болтая ни о чем, как-то само получилось, что взялись за руки. Глава 13. Учиться, учиться и еще раз учиться. Я сосредоточился на подготовке к экзаменам, и даже когда Аня сказала, что больше ей меня учить нечему, мы продолжали заниматься вместе, только теперь готовясь на пару. Платы за это никто брать не хотел, так что я просто начал приносить что-то к чаю. Потом подумал, что на кухне пустовато и... «Это цветы?» «Мне?» — с осторожной улыбкой спросила Аня, когда я вручил ей цветок в горшке. «А почему не букет?» «Чтобы цвели дольше и украшали дом», — пожав плечами, честно ответил я. «Спасибо, они будут мне о тебе напоминать». Чуть взгрустнув, проговорила молодая репетиторша. «У меня завтра экзамены, а на учебе времени видеться не будет. Ничего страшного, у меня тоже завтра первая сдача. Если на то будет воля небес, они снова сведут нас вместе». «Ну а нет так нет, земля круглая, когда-нибудь увидимся». «Думаю, да. Ты же никуда уезжать не собираешься», уточнила девушка, продолжая держать цветок в руках. «Удивительно, но несмотря на разницу в возрасте, по крайней мере, этого тела, сейчас я возвышался над ней в полголовы, и было совершенно не принципиально, что она будет получать вторую вышку, а я первую. Фу ты, совсем меня засмущал, не о том думаю», встряхнула головой Аня. «Не о том, а о чем? Слушай, ну я все понимаю, говорят, я добрая, поэтому дети ко мне и тянутся, хотя ты уже и на ребенка не тянешь. Все, хватит, идем пить чай, а потом я да, надо заканчивать», проговорила, отступая на кухню. «Девушка, не знаю, уж чего она себе там напридумывала, тяжело дыша, у меня и в мыслях, да кого я обманываю, конечно, ни раз и ни два в голове мелькало, но блин, не с дочкой кап два же, это близко к суицидальным наклонностям, так что отставить разговорчики, у меня сегодня последний день занятий с репетитором, подготовлюсь и завтра буду сдавать, ты и сегодня будешь учиться?» – спросила девушка, выходя из комнаты. «Удивительно, ведь я видел ее почти голой, в одном купальнике, и не раз, и все равно она умудрялась вызывать возбуждение, даже переодевшись в домашнюю футболку и джинсовые шорты. Можно было обвинять во всем гормоны, но, может, так просто влияло то, что дома она лифчик не носила, а футболка была довольно облегающей. «А ты не будешь?» – спросил я, думая совсем о другом. «Говорят, что перед сдачей экзаменов нужно как следует выспаться, чтобы материал уложился в голове. Вот этим и займусь». «Да, ты права, и в самом деле стоит отдохнуть», – подумав, кивнул я. «Тем более, что с математикой мы давно закончили. У нас еще 2 часа, пока твоя мама не вернется. Так что предлагаешь делать?» «Что делать?» Девушка закусила губу, украдкой взглянув на меня снизу вверх. Потом подалась чуть вперед и закинула мне руки на шею, прижавшись упругой грудью так, что сердце бешено застучало. «Раз ты такой взрослый мальчик, надо соответствовать. Как насчет сегодня поупражняться в поцелуях?» Не знаю, на что она рассчитывала. На то, что я струшу и сбегу. И, пожалуй, так и следовало сделать. Но когда девушка, с которой у тебя хорошие отношения, предлагает попрактиковаться, особенно в такой невинной вещи, как поцелуи, то почему нет? По крайней мере, пока мы оба себя контролируем. Очнулись мы оба уже, когда каким-то чудесным образом переместились на диван и остались в одних трусах. При этом первым успел притормозить я, а потом до девушки дошла вся ситуация. Увидев в ее глазах страх, я тут же подался назад. «Нет, стой», – требовательно попросила Аня, а затем нашла резинку для волос и собрала их в пучок. «Практиковаться в поцелуях так, как следует, я правда еще не пробовала, так что придется тебе побыть испытуемым. У тебя потрясающе получается», – подбодрил я девушку минут через 10. «Спасибо», – смущенно ответила Аня. «Извини, мне надо что-нибудь выпить. Блин, как до этого дошло вообще? Считаю, извинения тут будут лишними, так что скажу честно, ты потрясающая». «Спасибо», еще раз поблагодарил я Аню. «Если еще понадобится практика, фу, даже не рассчитывай, извращенец», толкнула меня девушка, а потом рассмеялась и прижалась. «Но целуешься ты даже лучше меня. Где такому научился?» «Не знаю, наверное, природный дар, но, кажется, он отлично передается через практику. Проверим?» «Нет, уж точно не сегодня», рассмеявшись, отстранилась Аня. «И вообще, ты русским собираешься заниматься?» «Думаю, последую твоему совету и сегодня побездельничаю», ответил я, и в этот момент в коридоре раздался звук открываемого замка. Глаза Ани расширились, она посмотрела на меня, на себя, на груду одежды, раскиданной по всей комнате. «Одевайся, быстро», прошипела она, хватая футболку. «Какой там норматив по одеванию, в этом мире не знаю, но я успел одеться, выдохнуть и сесть на кухне со случайно взятым из стопки учебником». Аня, которой натянуть было только шортики и футболку, уже была в коридоре, встречая неожиданного визитера. «Папочка, я так рада, что ты сегодня пораньше пришел», насквозь фальшиво заголосила она. «Ну да, вот врать ее, похоже, не учили. Что-то случилось. Вот и я думаю, дача, что это у нас случилось?» Хмуро проговорил Кап-2. «Блин, может из окна выпрыгнуть? Тут в принципе невысоко, к кто у нас в гостях. Не в гостях, а на занятиях. Тебе же мама рассказывала, что она ученика взяла на русский и литературу, а я по математике его гоняю», — быстро проговорила девушка. «Ага, математике», — задумчиво произнес Петр. «Ну-ка, посторонись, доченька. Мне с этим учеником поговорить надо». «Папа, ты чего?» — запротестовала девушка. «Пойди умойся и причешись, а то волосы растрепала», — продолжил Кап-2, и я понял, что оставлять девушку в беде одну точно не вариант. «Добрый день, Петр Александрович», — поздоровался я, выходя в коридор. «Ты», — удивлению и негодованию заведующего кафедрой не было предела. «Ну все, конец тебе, Ивашка. Как скажете, ваше благородие, только дочку не трогайте, мы с ней просто занимались». «Ага, так занимались, что помаду размазали и тушь потекла. А ну, быстро пошла в ванную, а ты вон из моего дома, и чтобы на экзаменах я тебя даже не видел. Не могу обещать, ведь планирую поступать в Черноморский, для этого и готовился неделю, стоял я на своем. Так что, прошу прощения за возникшее недопонимание. Понятия не имел, что это ваш дом, пока заниматься не начал, но и отступать я не собираюсь. Да я тебя решил выпендриться, щенок, пошел вон, а еще раз увижу твою рожу», — рявкнул мне вслед мужчина, хлопнув дверью. «Мда, как-то не очень получилось, и ведь не сделали ничего толком. Даже обидно, надо было тогда до конца идти. Впрочем, это я всегда успею. Несмотря на все угрозы КАП-2, на экзамены я собирался прийти вовремя. Русский у меня как-то сам отменился, так что времени был вагон и маленькая тележка. Куда его потратить? Снова идти на пляж, к сожалению, это начало приедаться. Даже удивительно, как шаговая доступность моря делает его менее привлекательным. Чтобы выкинуть лишние мысли из головы, я добежал до дома пешком, сходил в душ, а после начал щелкать каналы на телевизоре. Новая привычка – смотреть новости от разных вещателей, чтобы сравнить их и вычленить то, что могло быть реально полезно. Ну и заодно опознать одного из трех десятков, заснятых сектантами. Не знаю, зачем им было столько компромата, и для кого они его готовили, но там было множество разных девушек, а на паре кассет засветилась даже Анжела. Кассету с ее приключениями я отложил отдельно. Надо будет потом купить пару пустых и попробовать заняться записью. Ее партнеров я тоже опознал, все мужчины вдвое, а то и втрое ее старше, некоторые такой наружности, что девушка на них позариться могла только под ударной дозой наркоты. А самая пикантность была в том, что появлялись они в разделе криминальных сводок. Главы трех основных присутствовавших в Сочи преступных группировок – абхаз, армянин и грузин. Как простая, девушка с не самыми выдающимися данными умудрилась не только выйти на них, но и затащить в постель и заснять, для меня оставалось загадкой. Но одно было точно, я в это ввязываться не хочу. Пусть эти крысы сожрут друг друга, в мире станет чище и светлее. Сегодня граф Баранов, выступая перед Объединенной Думой, сделал заявление, поставившее под вопрос легитимность министра внутренних дел и главы Следственного комитета, проговорила ведущая новостей в строгом синем костюме, когда я в очередной раз переключил канал. Убийство моей дочери, признанной графини Барановой, и полное бездействие милиции и следствия лишь показывает несостоятельность этих органов. Дворянскому сословию нужна собственная служба, способная расследовать подобные жуткие преступления на территории всей Российской империи, стуча пальцем по трибуне, говорил высокий рыжий мужчина чуть за 50. «Мы обязаны расширить полномочия СИП и включить в их ряды как ударные отряды, так и собственные следственные органы. Нам удалось взять комментарий у главы объединенной оппозиционной фракции, премьера Владимира. Безусловно, с преступностью надо бороться, как и с террористами, и убивать их независимо от того, где их удастся обнаружить. Дома, на курорте, за границей, они не должны чувствовать себя в безопасности нигде. Если найдем в туалете, простите за уточнение, то и в сортире замочим», — уверенно говорил внешне невзрачный, но очень энергичный мужчина. «Но этим должны заниматься не СИП, бывшие ВСО, а Следственный комитет, прокуратура и милиция. Они должны защищать все наше гражданское общество, а не делить на выдуманные сословия. Напомним, что в прошлые парламентские выборы голоса разделились почти поровну, что позволило монархической партии утвердить возвращение монарха. Однако остальные партии объединились в оппозицию и сумели провести своего премьера, являющегося главой парламента и кабинета министров. Вот такие интересные пироги. Вроде и Российская империя, но монарх царствует, а не правит, по крайней мере, пока. Но судя по телодвижениям в Думе, олигархи, быстро получающие дворянские и боярские статусы, хотят зацементировать за собой право собственности на то, что сумели получить при развале прошлого режима, а потом и подмять под себя полицию, армию и остальные органы, ну или вывести себя из их юрисдикции, сделав неподсудными. И даже то, что каждый мог оказаться потомком дворян, что проводили всероссийское тестирование и сбор ДНК, не делало ситуацию лучше, просто давало надежду, как в лотерею, позволяя большинству граждан смириться с происходящим. Ну не повезло, бывает. Институт дворянских факультетов создавал дополнительные социальные лифты, но сколько он просуществует, останутся ли эти пути, когда все богатые детки, так называемая золотая молодежь и нувориши, выпустятся и получат заветный статус дворян. Сейчас оставалось только гадать. Я встал и собирался уже выключить телек, как неожиданно рекламный блок прервался. Мы прерываем свою программу телепередач для экстренного сообщения. Только что, полчаса назад, на границе Индии и Пакистана произошел ядерный инцидент. Повторяю, на границе Индии и Пакистана произошел ядерный взрыв, уничтоживший несколько пограничных поселков с обеих сторон. Число жертв и обстоятельства взрыва пока выясняются. Следите за новостями. Охренеть! Пробормотал я, рухнув обратно на диван. Ядерная война, пусть у обеих держав ее было и не так много, но друг на друга точно хватит с запасом. По крайней мере, уничтожить столицей пару сотен миллионов населения с каждой из сторон. С чего они вдруг решили? Нет, о конфликтах и разногласиях между двумя частями некогда Великой Империи я слышал и даже читал в газете. Но чтобы дошло до ядерного удара, но почему один? Почему на границе? Оставалось только догадываться. Одно было точно, завтрашних экзаменов это не отменит. Иванов, здесь. Ибрагимов, Кабин, Карлсон, здесь. Ответил я и подошел за билетом. Всех абитуриентов собрали в большой аудитории, в которой я не без труда заметил Аню, выделяющуюся на фоне остальных не только возрастом, но и грустными глазами, а потом и удивленными, когда я помахал ей рукой. Через полчаса, на 100% уверенный, что все решил верно, я принес листок преподавателю и вышел в коридор. Мне повезло, две из пяти задач были моими, тригонометрия и чистая математика. Ну а подобные трем другим я разбирал во время подготовки, поэтому проблем не возникло. В решении примеров, ты что здесь делаешь? Выскочив из аудитории спустя минут 10 спросила Аня. Мой отец, он же тебя прибьет, как ты? Вместо того, чтобы переживать о непроизошедшем, спросил я. Сильно вчера досталось? Нет, мама пришла и слушай, ты о себе переживай, у моего папы рука тяжелая. И почему ты не сказал, что собираешься тоже в Черноморский поступать? А разве есть другие варианты? Удивленно поднял я бровь, тут же только один вуз остался. Блин, Ванечка, ну что ты как уехал бы ты отсюда, папа тебя завалит, 100%, заламывая руки проговорила Аня. Еще есть время, уезжай в Краснодар. Там колледжи есть. Извини, но я не настолько боюсь твоего отца. К тому же, мне кажется, он пусть и суровый мужик, но честный. Ты так не считаешь? Или думаешь, что, если я сдам экзамены, он возьмет и подменит результаты? Что? Нет, конечно. Но тебе же физическую подготовку сдавать. Вот как дойдет до нее, тогда и будем переживать, ответил я, пожав плечами. Вначале самое сложное, русский, великий и могучий. Ну и балбес ты, Вань, вздохнула девушка, хоть и очаровательный, думаю, с другим ты бы целоваться не стала, улыбнулся я, отчего девушка вспыхнула и тут же убежала в сторону. Да, наверное, не стоило напоминать, хотя нет, вот она истинная причина, абитуриент Карлсон, рявкнул КАП-2, так точно, ваше благородие, потрудитесь объяснить, что вы делаете в здании Черноморской академии, сдаю вступительные экзамены, чтобы поступить, отрапортовал я. Карлсон, ты тупой? Никак нет, тупым себя не считаю. Тогда может ты бессмертный? Рыкнув, приблизился ко мне заведующий кафедрой. Жить надоело? Никак нет, только начинаю и наслаждаюсь каждым моментом. Да я тебя, скрипя зубами, проговорил КАП-2. Ты, похоже, слишком тупой, чтобы испытывать страх. Возможно, ваше благородие. Молчать, рявкнул КАП-2, сверля во мне дырки глазами. Последний раз предупреждаю, появишься на моем экзамене, одним неудом не отделаешься, вали от греха подальше. Понял? Никак нет. Чего? От такой наглости Петр даже опешил. Говорю никак нет, не могу свалить, на экзамене появлюсь обязательно. Тьфу ты, самоубийца, сплюнул он прямо на пол, а затем нехорошо улыбнулся. Я тебя по-доброму предупреждал. Дальше, как знаешь. Это ты где так насолить начальству успел? Раздался сбоку смутно знакомый голос, и, повернувшись, я увидел Семенова. Привет, давно не виделись. И тебе привет, с поезда, кивнул я. Ты все же решил поступать на дворянский факультет, у нас его специальным называют. Говорят, есть шанс попасть в СО или даже ГУР, если хорошие результаты показать. А дворяне, они как появились, так и исчезнут. Просто модная блажь, пожал он плечами. По крайней мере, так отец говорит. Да, армия и разведка всегда надежнее, согласился я, не собираясь спорить. Идем сдавать литературу, полчаса еще, но если не терпится. Для поступления нужно всего 12 из 15 набрать, 3 четверки. Даже с одной тройкой и пятеркой пройти можно, так что особо напрягаться не стоит. Ну, значит, мне для гарантии нужно получить как минимум 2 пятерки, пробормотал я, прикидывая, что будет, если КАП-2 пойдет на принцип и влепит мне единицу. Хотя и с двойкой вряд ли получится поступить. Да уж учеба еще не началась, а ты преподавателей так разозлить умудрился, что тебя прибить грозят. Это надо уметь. За что хоть так, мелочи, отмахнулся я, не собираясь становиться источником сплетен. Лучше сосредоточься на предмете. Ну это же не мне заведующий кафедрой обещал голову открутить, усмехнулся Семенов. А ты рисковый. Не расскажешь? Нет, покачал я головой, присаживаясь на подоконник и открывая записи. Билеты заранее не выдавали, но Марина Геннадьевна мне помогла, подобрав десяток смежных тем, как раз достаточно, чтобы пройти экзамены. Оставалось только надеяться, что темы совпадут с вопросами и дополнительных не возникнет. На русском и литературе я просидел до последнего, исписал 3 листа, 2 выкинул, написал еще один. Потом еще и ошибки проверял, почти к каждому слову подбирая однокоренное. Все же проблема носителя в том, что он не был коренным русским, а приехал только недавно. А моя, что в прошлой жизни такой ерундой мне заниматься не приходилось. В смысле экзамены сдавать, по литературе. Хотя учитывая, какие кадры меня окружали, вполне очевидно, почему не задавали специализированные экзамены по тактике малых групп, артиллерийской подготовке или разбору стратегических операций. Несмотря на возраст, вокруг меня сидели обычные дети, может, не слишком счастливые и даже травмированные, но дети. Вы уверены, что не пытаетесь написать книгу? С улыбкой посмотрела на меня преподаватель, когда я сдавал исписанные листы. Краткость – сестра таланта, и за объем дополнительных баллов вы точно не получите. Спасибо за предупреждение, я это понимаю, ответил я, чуть вздохнув. Хорошо, можете быть свободны, махнула она в сторону двери, и, выйдя, я оказался в хвосте шумной толпы абитуриентов, уже собравшихся идти на последний экзамен. И только Аня вышагивала у кабинета. Не ходи на экзамен. Папа словно взбесился. Я понимаю, что он меня любит, но нельзя же меня до такой степени опекать, быстро проговорила девушка. Я попрошу у мамы, она его уговорит, поставит тебе 3. Если остальные сдал нормально, то поступишь, потом переведешься в другой город. Все хорошо, улыбнувшись, успокоил я девушку. Правда, все нормально. Я не собираюсь бегать от твоего отца, и просить за честь экзамены по блату тоже не намерен. Так что, идем? Ох, Ванька дурак, прикрыла она глаза ладонью. Ладно, к спортивному залу мы пришли вместе. Аня несколько раз то брала меня за руку, то отдергивала ладонь, не зная, куда себя деть. Я же неожиданно успокоился. Бегать от проблем, не мой метод. Лучше всего решать их в зародыше, что я и собирался сделать. Разлучившись перед раздевалками, мы зашли на тренировочную площадку одновременно, но с разных сторон. И я тут же напоролся на налившийся кровью взгляд капитана 2-го ранга. «Абитуриент Карлсон, ко мне!» — рявкнул он. И когда я неспешно подбежал, перешел на свистящий шепот. «Я тебе говорил не приходить, предупреждал, что еще раз увижу, шкуру спущу. Ну так не обессудь. Курс, стройся». Глава 14. Норматив по бегу на 800 метров, 4 круга, для юношей, 2,5 минуты. Старт группами по 5 человек, чью фамилию я назову, идут на позицию. Кто не пробежит, может убираться прочь с экзамена, скомандовал завкав, держа в одной руке секундомер, а другую подняв. На старт, внимание, марш. Как он собрался отмерять точность до секунды, при старте группы в 10 человек. Понятия не имею, но времени раздумывать не было совсем. Сорвавшись с места, я побежал по своей дорожке, быстро забирая влево и срезая угол, чтобы оказаться в меньшем радиусе. Ежедневные тренировки, бег и плавание дали о себе знать, и на первом же круге я вырвался далеко вперед. На втором отрыв от последних составлял уже меньше 50 метров. К концу третьего я чуть подвыдохся, но уверенно догнал последнего из бегущих второй, сделав себе круг в запас. «Отстаешь, Карлсон!» — крикнул Петр, усмехнувшись. «Еще два круга бежать. Это он меня так завалить пытается? Или осадить типа ты не лучше других? Да шел бы он лесом!» Я реально разозлился из-за несправедливости, но вместо того, чтобы сдаться, поднажал еще сильнее и закончил забег первым, пробежав километр вместо 800 метров. Сердце яростно колотилось, легкие горели огнем, а перед глазами летали черные мушки, но я это сделал. Первая группа отдыхает, вторая группа на старт. «Внимание, марш!» — скомандовал завкав, сделав себе пометку в журнале. «Ты вообще бешеный!» — тяжело дыша, упал рядом со мной Семенов. «Чего вы с командиром сцепились? Ты же вроде с ним в одном купе ехал, и все нормально было». «Всякое случается», — ответил я, продолжая двигаться, чтобы постепенно нормализовать кровообращение. Уточнять, что именно всякое, я, естественно, не собирался. Тем более, что сейчас важнее было просто как следует отдышаться. И надо сказать, времени мне хватило впритык. «Нас слишком много», — услышал я звонкий голос Ани. «Давайте поможем преподавателю и будем вместе считать следующие упражнения». Вслух. Удивительно, но мало кому понравилась идея перепроверять за учителем, но несколько человек согласилось. Я тоже вызвался, так чтобы в каждой пятерке было по крайней мере по одному дежурному. Следующее упражнение – отжимание на брусьях. Теми же пятерками подходим на брус. Норма – 50 отжиманий. Поехали. Скомандовал Петр Алексеевич, и мы начали в разнобой отжиматься, а за нашими спинами считали вслух. Заведующий кафедры такому повороту был явно не рад. «Замолчите, вы меня сбили». «Карлсон, заново». «Есть заново», с явным хрипом ответил я, когда осталось меньше половины. В результате сделал 75, после чего руки и мышцы груди откровенно стонали, забившись. И мне даже повезло, ведь следующим упражнением стали прессы и отжимания, во время которых можно было дать рукам отдохнуть, зная, что завкав придерется и не спустит мне дерзости приставания к его кровиночке просто так, я уже никуда не спешил. Надо выполнить полуторную норму, ну так сделаю, в чем проблема, я для этого и готовился. Сотня прессов и приседаний пролетели за несколько минут, а между упражнениями я помогал остальным, считая, подбадривая. Некоторым приходилось подсказывать, как делать лучше и проще. Подтягивание. Норма для мальчиков – 15. Все, что ниже подбородка, не считается, рыкнул КАП-2, и первая пятерка, в том числе я, подошла к турникам. Выше. Через полгода вы должны выполнять выход силой с утяжелением в 30 кг. Это минимальный вес вашей будущей экипировки. Вот тут я его прекрасно понимал и даже поддерживал. За все эпохи и технологии общий вес экипировки бойца менялся минимально и в основном составлял от 25 до 35 килограмм. Если, конечно, у него не было аугментаций, мутаций и магических улучшений. Отдельно стоят саперы и дайверы, но им и выход силой не нужен. Так что я и здесь отработал по полной, сделав 25 подтягиваний, а в конце выполнил выход силой и сполз с турника. Отошел в сторону и с блаженной улыбкой сел на мат. Все, дальше уже упражнений не будет. По крайней мере, не должно быть, потому что все мышцы я себе забил так, что поможет только полноценный сон. «Не думала, что ты такой», — проговорила Аня, встав рядом. Надо сказать, в спортивной маечке и шортах она смотрелась ничуть не хуже, чем в купальнике. «Сильный и выносливый, вызывающий наглый и упертый», — поправила меня девушка. «В хорошем смысле, ты же понимаешь, что было бы куда меньше проблем, если бы ты просто сдал норматив и не выпендривался. А ты понимаешь, что, подойдя и разговаривая со мной, только распаляешь отца». «Блин, не подумала», вздрогнув и испуганно оглянувшись, сказала девушка. «Прости, я нечаянно. Все, уже ухожу. Думаю, уже поздно». Закончили упражнение, построились. Сверкая глазами, скомандовал КАП-2. «Результаты, которые вы сегодня показали, в попытке поступить на специальный дворянский факультет не просто неудовлетворительны, они ужасны. И ладно бы только среди девушек, парни, которые претендуют на столь высокое звание, вы никуда не годитесь. Однако у меня просто нет выхода, мне нужно набрать 20 человек на курс, а потому я вынужден из вас выбрать лучших, из худших». Последнее высказывание явно задело очень многих. Кто-то ругнулся себе под нос, кто-то свесил голову, ну а из ряда девушек послышались всхлипы. «Никто из вас не сдал даже на хорошо», — продолжил завкав, и от каждого его крика строй вздрагивал, не говоря уже об «отлично». «Но я позволю вам получить последний балл, если вы его заслужите. Хотите плюс балл? Выходите на татами. Кто победит, получит плюс один. Кто проиграет, минус один и вылет с экзаменов». Из строя начали несмело выходить парни и девушки. И черт его знает, была ли это проверка на командный дух и поддержку товарищей или, наоборот, на проявление лидерских качеств, я бы ни за что не поручился. Понимаю, что вся ситуация сидит у него в печенках, но так абитуриентов подставлять, все же они не солдаты. Да и виновник происходящего лишь один. «Разрешите обратиться, тач-капитан?» Не выдержав, спросил я. «Опять шило в жопе свербит, Карлсон? Давай, обращайся», — встал напротив меня Кап-2. Был он хоть и уже не в самом расцвете сил, но все еще очень крепкий и здоровый мужик, да еще и с отличной подготовкой. Сейчас он был килограмм на 30 больше меня, но в росте мы почти сравнялись. У меня не нашлось пары для спарринга. «Прошу вас выступить против меня». «Да ты», — от такого предложения Кап-2 даже растерялся на мгновение, но затем улыбнулся от уха до уха. «Спарринг захотел, это можно, но жалеть я тебя не стану, даже не рассчитывай». «Так точно, тач-капитан, разрешите еще один вопрос, у нас вроде начальство бить не принято, но, бить, если ты меня, как ты говоришь, сумеешь пробить, хоть пару раз, я тебе поставлю 5 из отчета автоматом за первую сессию», — рассмеялся Петр, демонстративно снимая пиджак. «Только у тебя ничего не выйдет». «Начали». «Ну я и начал», — отпрыгнул, чтобы не попасть под хук, мышцы соднило, экзамен дался мне нелегко, но есть во всем этом один огромный плюс. Петр Александрович видел, как я устал, да еще и считал меня самоуверенным и наглым юнцом, рассчитывающим только на молодость и подготовленное тело. В общем, он меня сильно недооценивал. «Чего ты бегаешь, уже передумал?» — насмешливо спросил Кап-2, когда я в очередной раз разорвал дистанцию. «Вот же он я». При этом он развел руки в стороны, явно провоцируя на удар, и я ему подыграл. Побежал вперед, чуть нагнувшись и метя в живот. А когда он в последнюю секунду резко опустил руки, чтобы перехватить мой удар, я оттолкнулся от упругого мата, взвился вверх и, схватив его голову ногами, сделал разворот на 180 градусов. Он меня еще и сам подтолкнул, начав поднимать руки. За счет разгона, силы инерции и хорошо исполненного приема, я буквально перекинул капитана через себя, отчего он рухнул на мат с таким грохотом, что аж стекла задрожали. Я тут же отпустил его шею и откатился в сторону, поднявшись на ноги, а вот капитан еще несколько секунд лежал на мате, хватая ртом воздух. «Отойдите, ему нужна первая помощь», — крикнула Аня, подбежав к отцу. «Пап, ты как? Посмотри на меня, я в норме», — прохрипел Петр, отстранив девушку своей лапищей, и сев, начал озираться. «В норме где этот мелкий поганец?» «Я тут, товарищ капитан второго ранга», — сказал я, вытянувшись по струнке. «Ты», — глядя на меня чуть стекленеющим взглядом, проговорил завкав. «Шел вон, следующая пара». «Так точно, честь имею», — ответил я, направившись в раздевалку. Несколько секунд думал свалить с концами, но потом свернул в сторону душевых и, скинув одежду, встал под горячие струи. Пусть вода и не могла снять усталость, но постепенно убирала напряжение. По мышцам прошла судорога, и я сцепил зубы, пережидая секундную боль. «Отоспаться нужно будет, отоспаться». Выйдя из душа, я обтерся собственной формой, полотенец не было, закинул ее в пакет, а затем в рюкзак, и только чуть подсохнув переоделся в уличное, после чего направился в кабинет комиссии для поступающих. «Добрый день, когда можно будет узнать результаты экзаменов?» «Господи, да что ж вы все», — тяжело вздохнула уже знакомая девушка, только мешки под глазами разрослись и налились фиолетовым цветом. «Все результаты экзаменов будут вывешены на доске рядом со входом, в течение 4 дней, 1 сентября, неучебный день. Пожалуйста, до свидания». «Понял, спасибо, всего хорошего», — сказал я и уже собирался уходить, когда девушка, встрепенувшись, окрикнула меня. «Да, вы карточку студента заполняли?» – устало спросила она. «Да, отдавал паспорт на заполнение. Прописку местную указывали, у меня нет местной прописки». «А, значит, претендуете на место в общежитии?» – вздохнув, спросила регистратор. «Ладно, давайте тогда место временного проживания. Фамилия – Карлсон Иван Васильевич», – ответил я, и девушка немного оживилась. «Сейчас снимаю квартиру на Конституции СССР, но только до первого». «Ясно, Карлсон», она еще раз хмыкнула. «К, секунду». Девушка, быстро перебирая пальцами, пролистала листочки в одной из папок и выудила мое личное дело, тонюсенькое, всего из двух листов. И неясно, будет оно расти или нет. Если завкав пойдет на принцип и влепит мне единицу, то 12 баллов для прохождения минимального порога я не пройду. Нужно будет поискать альтернативные варианты. Если я не поступлю в Черноморский, куда идти, чем заниматься? В принципе, денег у меня хватит на полгода, если ужаться, даже на год. Экзамены сданы, так или иначе. Теперь остается только отдыхать, наслаждаясь последними днями лета. Вписав в карточку текущий адрес, я вернул дело регистратору и, поблагодарив, пошел выполнять программу минимум. Вернулся домой, развесить мокрые вещи и забрать купальные принадлежности. На секунду прилег, чтобы отдохнуть, и тут же провалился в глубокий, не слишком здоровый сон. Несколько раз просыпался, ходил в душ, смывая холодный пот. Много пил воду, конечно же. Повезло, что она и из-под крана была достаточно чистой. И добравшись до кровати, снова проваливался в сон. Организм, доведенный до предела, сбоил, но постепенно восстанавливался. Молодость брала свое. Окончательно проснулся я только на следующий день, ближе к вечеру. Тело продолжало болеть, хоть немного и отпустило, но живот от голода сводило так, что выбора не было. Я двинулся к холодильнику, выбирая, что из немногочисленных продуктов выбрать, когда в дверь постучали. «Сейчас!» — крикнул я, оглянувшись по сторонам. Вот же вся одежда оказалась грязной и потной. Подумав немного, я решил, что раз кто-то заявился ко мне, то это его проблема, в каком виде я выйду. Благо хоть трусы семейники на мне чистые. Стук повторился. «Иду, иду». Глазка на двери не было, что раньше меня не напрягало, а теперь было существенной недоработкой, которую я нивелировал цепочкой и лежащим рядом со входом трофейным пистолетом. Сместившись так, чтобы меня не сразу стало видно и одновременно нельзя было выбить дверь мне в лицо, я открыл основной замок. «В чем дело?» – спросил я, приоткрыв створку, но в проходе обнаружился не кто-то из бандитской братья или СИП, так ничего мне и не написавших за прошедшие дни, а смущенно глядящая на меня девушка. «М, привет, привет», – проговорила Аня. «Могу я зайти?» «Да, конечно», – ответил я, снимая цепочку и отодвигаясь так, чтобы загородить полку с оружием. «Как ты здесь оказалась? Если я тебе неприятно, могу уйти», – тут же нахмурилась Аня. «Да нет, Ань, я не о том. Просто не думал, что ты ко мне придешь. Да и адрес я тебе свой не давал. Ну, работа у меня окончена, сегодня был последний день. Подумала, почему бы не зайти, проведать тебя, адрес взяла в твоей карточке», — ответила она, чуть смутившись. «Слушай, ты не можешь что-нибудь одеть?» «А да, прости, я просто немного приболел и не успел после нашей экзекуции постираться», — почесав в затылке, прямо ответил я. «Честно говоря, только недавно проснулся и даже не знаю, какое сегодня число. Блин, это ты меня прости, если бы не те поцелуи. И отец ох. В общем, я что зашла? Хотела тебя обрадовать. Тебя зачислили на факультет дворянской службы с максимальным возможным баллом», — протараторила Аня. Папа немного взбесился, но после того, как пришел в себя, решил, что лучше уж ты будешь заниматься под его началом, чем шляться по улицам. «Ну, с такими навыками. Вот видишь, значит, ничего плохого в том поцелуе, даже особенным не было», — улыбнувшись, ответил я. «Но повторять его нам, конечно, не стоит», — уверенно проговорила Аня, всплеснув руками. «Конечно», — кивнул я, улыбнувшись, и в этот момент в животе призывно заурчало. «Слушай, если тебе не противно будет сидеть с грязным молодым человеком, немного младше тебя, как насчет сходить в ресторан грузинской кухни? Здесь недалеко готовят приличный шашлык. Ты зовешь меня в ресторан? После всего, что было, и при том, что я сказала, чтобы сходить с красивой девушкой в ресторан, совсем не обязательно иметь такие-то пошлые намерения на время после него. Так что, идем?» «Да», — решительно кивнула Аня, и через 10 минут я впился зубами в сочный кусок мяса, чуть не зарычав от удовольствия. Истощенный организм требовал калорий, жира и белка, но я все равно не спешил, тщательно пережевывая каждый укус и заставляя желудок наполняться медленно и неспешно. Аня, к моему удивлению, от мяса тоже не отказалась, а потом на правах старшей попросила себе бокал вина. Ей тут же предложили чачи, для храбрости, но девушка смущенно отказалась. Просидели мы у Геноцвали около полутора часов, постепенно переходя от поедания к неспешным разговорам. Я вначале в Симферополе училась, на менеджера. Думала, будет нормальное образование, но куда ни шла, везде предлагали либо сразу через постель, либо после собеседования. Аж противно, поморщилась Аня. Ты молодая, привлекательная девушка. Думаю, любой мужчина не отказался бы провести с тобой ночь. ПФ, другим это загоняй. Просто таких, как я, что вышку окончили, но ничего в продажах не понимают, было по 15 на место. Кого-то даже берут, просто для галочки. А потом увольняют после испытательного срока. Оклада нет, везде пытаются посадить на процент от продаж. Девушка, вздохнув, глотнула вина. Мне как-то объяснили, что времена изменились, а старшие коммерсы вообще не в курсе. Это как? Ну как, например, раньше не было интернета, не было сырьевых бирж, открытых справочников, сайтов, начало сыпать на меня терминами Аня. За пару телефонных звонков, если свести покупателей с продавцами, можно было получить десятикратную прибыль. Люди просто не знали, где и кого искать, а теперь все это есть в общем доступе. Даже поисковики есть. Извини, я слышал звон, но не знаю, где он, улыбнувшись, проговорил я. Не забивай голову, этому в школах не учат, по крайней мере, пока. Но в общем, маржа упала, а они требуют старых показателей и по-прежнему договариваются друг с другом по телефону, за счет личных связей, а у новичков так не выйдет. Вот я и решила перепрыгнуть всю эту рутину. Уверен, у тебя все получится. Ты же поступила, угу. Мы с тобой, мало того, что на одном факультете, так еще и в одной группе. Я еще и поэтому решила зайти, со вздохом ответила девушка. Родители говорят, что если мы продолжим встречаться, то это навредит учебе. А мы встречаемся, подняв бровь, спросил я. Я, не, знаю, опустив лицо в ладони, проговорила девушка. Не знаю, думаю, это не тот вопрос, на который надо отвечать после пары бокалов вина. Решил я за нас обоих. Если не против, сейчас возьмем такси, и я довезу тебя домой. Я сама доеду. Не надо меня провожать, сказала Аня. Ну, может и не надо, но такси я тебе все равно возьму, упрямо повторил я. А уже на учебе решим, что и как, договорились. Угу, кивнула девушка, болтая остатками вина в бокале. Я подозвал официанта, оплатил счет и вывел уверенно держащуюся девушку наружу. Такси нашлось тут же, почти у входа. Не торгуясь, я отдал деньги водителю и направился домой. Организм был мне благодарен за строительный материал, в голове было пусто и тепло без всякого алкоголя. Добравшись до дома, я закинул вещи в стирку и уже собрался спать, когда в дверь опять постучали. «Кто там?» – громко спросил я. «Это я», – услышал я знакомый женский голос с той стороны. В этот раз даже цепочку навешивать не стал, просто на всякий случай держал пистолет под рукой. «Все в порядке? Что-то случилось?» – спросил я, открывая. «Мы не договорили», – сообщила Аня, оттолкнув меня внутрь квартиры и, захлопнув за собой дверь, скинула кофту. Глава 15. Иногда сопротивляться убежденной в своей правоте женщине сложнее, чем сражаться с демон-принцем. Но домой я ее все равно отвез, хоть и спустя 2 часа, и после того, как она привела себя в порядок. На сей раз, правда, я проконтролировал процесс и убедился, что она дошла до квартиры. После чего, уже садясь обратно в такси, увидел в окне кухни недовольное лицо капитана. С этим придется потом что-то делать. Я проснулся без будильника около 6, что неудивительно, учитывая, сколько спал за последние 3 дня. Организм чувствовал себя нормально, наконец, но я все равно погнал себя на утреннюю пробежку. В конце окунулся в еще теплом со вчерашнего вечера, но уже прозрачном, не взбаламученном туристами море, и отправился завтракать. К 8, полностью морально готовый к свершениям нового дня, пришел в институт и нашел себя на доске поступивших. Собственно, и искать не пришлось. Фамилия Карлсон была в пятерке набравших максимальный балл. Увы, не самой первой, они шли по алфавиту, но это уже само по себе многое значило, в том числе и про капитана второго ранга. Как бы он на меня не злился, но слово свое держал крепко. Зайдя в здание, я наткнулся на дежурящего охранника, по всей видимости, только недавно сменившего ночного сторожа. «Доброе утро, мне нужно попасть в деканат». «Только поступил», — поднял на меня заспанный взгляд охранник. «Сегодня только второе, пока с документами разбираются, гуляя еще». «Что, кадет, рвешься на учебу?» — донесся сзади суровый голос. «Так точно, тащ, капитан», — вытянувшись, ответил я. «Да не ори ты так, голова и без тебя болит, хотя из-за тебя, паршивца», — рыкнул недовольный Петр. «Ладно, идем. Поможешь, нужно перенести документы». Не знаю, почему мне казалось, что это будет не так сложно, но в результате пришлось таскать забитые под завязку ящики, полные бумажных папок. Бардак продолжался, и не только в организации документооборота. Пусть я и оказался первым, и даже Аня, старающаяся не встречаться со мной взглядом, пришла чуть позже, но к 9:15 подтянулись все, а в процессе еще и перезнакомиться успели. С удивлением я увидел несколько знакомых лиц, среди прошедших экзамены, Семенов и один из дембелей, с которыми мы ехали в поезде, сошедший в Краснодаре. Всего на 20 мест прошли 7 девушек и 13 пацанов, что, мягко скажем, меня удивило. Даже бардак не оправдывал такого количества женщин в военной академии. И ладно бы мы учились на завхозов или радистов, тогда же нас собрали в большом актовом зале. Внимание, смирно. Приветствуем доктора технических наук, контр-адмирала Богатырского Илью Даниловича. Здравия желаем, тащ, контр-адмирал. Прокатилось нестройное эхо по рядам, когда в аудиторию быстрым шагом вошел мужчина в темно-синем военном мундире с несколькими медалями на груди. Кричали не все, в основном ребята старше 20, в которых чувствовалось прохождение военной службы. «Вольно, садитесь», — прокашлившись, — сказал контр-адмирал. «Как глава Академии я рад приветствовать вас в стенах сочинского отделения. Радостно видеть так много блестящих энтузиазмом глаз даже столь далеко от наших столиц. Во время учебы вы столкнетесь со множеством трудностей, что позволит вам закалить характер и показать свои лучшие стороны на пути к цели и служению Родине. Благодарю за стремление и будущую службу. Служу России», — ответило несколько голосов, но явно не так много, как рассчитывал контр-адмирал. Основное расположение Академии, перебазировавшееся вместе с Черноморским флотом в Новороссийск, уже начало готовить офицеров, мичманов и старшин, лейтенантов и капитанов. С нескрываемой гордостью озвучил он явно не раз и не два произнесенную речь, но потом едва заметно сбился. Согласно приказу правительства и главнокомандующего, во всех военных вузах поручено ввести один факультет подготовки дворянского сословия. Главнокомандующий говорит о возрождении дворянства как высшего света, рыцарства среди военных и гражданских. И именно для этого существует это отделение, объединить в себе лучшие практики для подготовки будущего офицерского состава как среди юношей, так и среди девушек. Для этого мы объединили под крылом Черноморской военной академии несколько институтов. Были приглашены преподаватели из медицинских и технических университетов со всей страны. Пока он говорил, у меня в голове постепенно складывался образ того хаоса, что творился сегодня в Сочи. Не знаю, по какой причине, но в 99-м Черноморское училище было вынуждено бежать, иного слова не подобрать, из Севастополя. И вроде они сумели кое-как реорганизоваться в Новороссийске, создать факультеты и кафедры. Но тут сверху спустили приказ создать факультет для будущих дворян, причем не только мужчин, но и женщин, что прямо противоречило привычной казарменной логике построения военного училища. Им бы отказаться, спихнуть на организацию отдельного института благородных девиц, в каком-нибудь меде и липиде. Но главнокомандующий сказал «надо», контр-адмирал сжал губы и сказал «есть». И вот теперь мы есть, песокот, и не гражданский, и не военный, со смешанными факультетами. По этой причине половина зала девушки, явно не такой престижный, как в Новороссийске или Санкт-Петербурге. Зато в субтропиках, где убедить студентов, что сессия уже началась, когда на улице плюс 20, почти невозможно. В самое ближайшее время в ваше отделение будут переведены студенты из других вузов, не сумевших вовремя сформировать необходимые кафедры, продолжил контр-адмирал, заколачивая еще один гвоздь в крышку гроба, в котором лежали благие намерения. К нам еще и со всей страны станут скидывать все отбросы богатеньких маменькиных деток, что не прижились в казармах, и благородных девицах. Специальная первая группа, состоящая из лучших абитуриентов, заслуживших бюджетные места, с радостью примет тех, кто покажет себя достойно, и распрощается со всеми, кто не окажет должного старания и мотивации, иначе говоря, будете лениться, вас отчислят или переведут в другие группы, но группы резиновые, будут скидывать всех, кого захотят, а значит, коллектив не устоится и его будет постоянно колбасить. На этом закончим. Хорошей службы и усердной учебы, проговорил контр-адмирал, захлопнув лежавшую перед ним папку. Передаю слово руководителю учебной части, заместителю декана сочинского отделения. Благодарю, чуть поклонившись, ответил мужчина в форме, но без знаков отличия. Меня зовут граф Роман Прокофьевич Бухарин. Я доктор технических наук и замдекана по учебной части. На сегодняшней повестке у нас общее положение и ваше расписание. Большая часть дам и тех, кто выбрал медицинские специальности, будет проходить обучение в корпусе бывшего медицинского техникума на Орджоникидзе. Зачисленных на факультет технических специальностей ждет корпус на Пластунской, ранее принадлежавший СГУ. И, наконец, в центральном корпусе остаются группы специалитета и дворянского факультета. Спортивные мероприятия будут проводиться на переданной нам городом территории бывшей первой спортивной школы. А теперь о теме, которая многих волнует, особенно из иногородних. К сожалению, в этом году мы не можем предоставить жилье больше, чем 100 студентам. В приоритете дети малоимущих, многодетных семей, сироты, иногородние, проходившие до обучения срочную военную службу, сухо прокомментировал граф Бухарин. Ремонт новых общежитий будет закончен к следующему учебному году, а потому мы просим всех, у кого есть такая возможность, отказаться от места в общежитии в пользу тех, кто в нем нуждается. По рядам прошел недовольный гомон, и я с ребятами был полностью согласен. Цены на жилье в Сочи вообще не соответствовали его уровню, и даже если я найду что-то сильно дешевле, на текущих запасах больше 2 лет не продержусь, а значит, придется искать подработку. Правда, я все же не с пустыми карманами, так что можно не очень торопиться и выбирать по душе. Прошу студентов собраться согласно распределению. Наконец, закончил занудствовать граф и отошел в сторону. Одна за другой группы покидали зал, и в конце остались только мы. Около сотни студентов, что прошли на бюджетные места, и кто поступил на платное обучение в группы специалитета и дворянского обучения. Петр Алексеевич занял место за кафедрой и попросил всех опуститься на первый и второй ряд. Поздравляю всех с успешным поступлением. Своими результатами вы доказали, что являетесь лучшими из поступавших в это отделение академии. Ваша особенность и привилегия состоит в самостоятельном выборе предметов для специалитета. Независимо от того, что вы предпочтете на последних годах, получите диплом специалиста по выбранной профессии, или даже нескольким, а главное, дворянский статус. Разрешите вопрос, поднял руку Дембели, дождавшись кивка, продолжил. Но если мы получаем только специальность, а не звание, то какая же это военная академия? Ах да, звание. В отличие от центрального отделения в Новороссийске, при выборе всех необходимых процедур вы сможете претендовать на звание лейтенанта сухопутных войск, связи или медицинской службы. В особых случаях есть возможность получить диплом и погоны специалистов более узкого профиля. Однако это будет зависеть исключительно от вас, вашей успеваемости и выбора. Первые 2 года мы будем готовить вас по общей программе, но к ней добавим боевую подготовку, стрельбу, этикет и танцы. Да-да, не удивляйтесь. Хотели быть дворянами, придется научиться танцевать, правильно говорить и выбирать для еды нужные приборы, едко усмехнулся завкав. В это время в дверь постучали и вошла пара женщин в белых халатах, с ящиками пробирок. А первым экзаменом для вас станет тест ДНК, обязательный для всех, кто хочет остаться на факультете. Возможно, вам повезет, и остальные испытания станут для вас формальностью. Но я бы на такое чудо не рассчитывал. Это кровь сдавать надо? Тихо пискнула одна из девушек. Для определения ДНК достаточно слюны или частички кожи, но государство предпочитает перестраховаться, мило улыбаясь, объяснила врач. Прошу вас подходить ко мне и моей коллеге по одному, чтобы это не затянулось. Так вышло, что я сидел возле прохода и пошел первым. Почему? Ответ элементарный. Я уже давно не получал сообщений на пейджер, сибовцев либо все устраивало, либо они вообще забыли о моем существовании. Так что пусть расхлебывают. ДНК Романовых 100% должно быть в базе для сравнения. При самом негативном исходе обо мне просто вспомнит. Хотя ведь доступ к тесту ДНК могут иметь не только СИП, но и медицинская служба, а через них и конкуренты императора Василия Романова, ну или знакомые моих братишек из этого мира, которые могут попытаться устранить лишнего претендента на трон. Но тут я уже совсем не беспокоился. Кто к нам с чем, тот от того и того. Зато новости о золотой молодежи, выборе специалитета и прочем меня, наоборот, обрадовали. Хотел отпуск, получай. Тем более, если подтвердится история с ДНК, я вообще буду как сыр в масле кататься со следующего года. Нужно будет только этот как-то прожить, а потом заселиться в общежитие. Не могу сказать, что отказался от мысли занять место сейчас, но малоимущим сиротой-инвалидом я точно не был. Хотя, ПТСР считать, множественное. Следующий. Прилепив мне пластырь на место укола в вену, объявила медсестра и, подписав стеклянную пробирку Ив Карлсон, поставила ее в деревянный ящичек, с пустыми рядами точно таких же. Анализы будут готовы в течение 5 дней. В связи с тем, что кому-то из вас может повести, и мы не должны ударить в грязь мундиром, вам придется пройти короткий курс по этикету, чтобы в случае необходимости не опозориться на императорском приеме и присяге, продолжил Петр, когда большая часть сдала кровь и теперь отдыхала на креслах. Преподаватель уже прибыл, сегодня закончим организационные вопросы, а завтра с самого утра начнутся занятия. Спорить никто не стал, как и задавать тупые вопросы. Нам продиктовали список обязательной канцелярии, замерили и записали все для выдачи кадетской формы и, наконец, рассказали, какие предметы и учебники мы будем должны купить самостоятельно. По всему выходило, что государство обеспечивало нам самый минимум. Отталкиваясь от парадигмы, можешь, делай. Я такой подход полностью одобрял, правда, это мало перекликалось с пресловутыми социальными лифтами и заботой монархии о гражданах. Ведь тех, кто в текущих экономических условиях не мог, было абсолютное большинство. Развал прошлой империи, на руинах которой воскресла российская, проходил с болью и кровью миллионов. И сейчас страна только-только начала оправляться от произошедшего. Задумавшись, я даже не сразу заметил, как ко мне подсела Аня. «Привет», — чуть смущенно сказала девушка. «Выходит, мы в одной группе. И тебе привет». «Ага, ты вчера об этом говорила». «Точно, насчет вчерашнего». Ухватилась за мои слова девушка, но тут же замерла, будто боясь продолжить. «В общем, спасибо тебе, было потрясающе. Я даже не думала, что может так получиться. В смысле, хорошо в первый раз. На здоровье, ты тоже была потрясающа. Блин, ну вот, опять ты меня засмущал», покачав головой, вздохнула Аня. «В общем, мы поговорили с мамой и отцом. Ты еще совсем маленький». «Маленький», со смехом уточнил я. «Ох, нет, совсем не маленький. Стоп, ты меня сбиваешь. Я вообще не об этом хотела сказать. В общем, мы не должны встречаться в академии. Это ударит по нам обоим. И по отцу тоже. Вот как? Ну, если это твое решение, то я его приму», спокойно ответил я, но девушка скуксилась, будто укусила лимон. «Но ты же понимаешь, что есть и жизнь вне академии. Мне, например, придется продолжить снимать квартиру, так что сможешь приходить в гости». «Да, было бы хорошо». «В смысле, нет». «Ох», Аня зажмурилась и прикрыла лицо ладонью. «Не знаю, ничего не знаю. Давай как-нибудь потом решим». «Как скажешь», улыбнувшись, пожал я плечами. «В крайнем случае ты всегда можешь одеть комплект кружевного белья и сказать, что я тебя соблазнил». «Ваня, фу, таким быть», толкнула меня девушка, отодвигаясь, а затем, уже стоя в проходе между партами, повернулась и стрельнула глазками. «Я подумаю, вот чего у меня было вагон, так это времени. Я совершенно никуда не спешил, но, к сожалению, не все зависело от меня, и, попрощавшись с новыми одногруппниками, я вернулся домой, где обнаружил сидящую на кровати бледную арендатора. А ведь она говорила, что у меня единственный комплект ключей». «Добрый день», — проговорила она, состроив обиженно оскорбленную гримасу. «С чего бы, блин, вы не согласовывали покупку техники? И что вы сделали со старым телевизором? Он был рабочий».